Глава 44. Баталов начинает громко ржать, а у меня мороз по коже идет. Оттолкнувшись бедрами от стола, намереваюсь покинуть его общество и в ожидании Германа закрыться в комнате. Решительным шагом прохожу мимо него, но Рома резко выкидывает руку и перехватывает мою талию. «Руки убрал?» – рычу я. «А то что? Без рук остаться рискуешь?» «Опа!» – в притворном изумлении задирает он брови. «Зубки отрастила? Смелая стала?» Рука его начинает сползать с талии и останавливается на ягодице. Замахнувшись, я отвешиваю Баталову звонкую пощечину. Он этого не ожидал. От неожиданности зажмуривается, а когда распахивает глаза, я буквально вижу, как они наполняются неконтролируемой яростью. Дернувшись, я начинаю вырываться. Толкаю в плечи, но лишь сильнее злю его. Резко соскочив со стула, Рома хватает меня за шею и, развернув, нагибает над столом. «Пусти!» – взвизгиваю я. «Может, пошалим, а?» – жутко хохоча хрипит парень. Липкий ужас, окатив с ног до головы, забирается под кожу и парализует тело. Захлебнувшись в немом крике, я чувствую, как скользит его рука по внутренней стороне бедра и начинает лезть под шорты снизу. «Нет! Нет!» Будто очнувшись, начинаю сопротивляться, легаюсь ногами, упираясь обеими руками в поверхность стола. «Под греха легла, и под меня ляжешь! Скотина! Урод! Отвали от меня!» Держа одну руку на моем затылке, шарит второй у меня между ног. Сцепив зубы, собираю всю свою волю в кулак и силой пихаю его локтем в живот. Руки Ромы тут же меня отпускают, а сам он отлетает в сторону. Я выпрямляюсь и, быстро развернувшись, застываю на месте. В 2 метрах от меня стоит Герман. Широко расставив ноги и сжав руки в кулаки, смотрит на меня обезумевшим взглядом. Он выворачивает нутро наизнанку, пускает в кровоток первобытный ужас. Все волоски на моем теле встают дыбом. Таким я его не видела еще никогда. Даже тогда, когда он избивал взорвавшихся посетителей бара. Сейчас же в его глазах читается только жажда крови. «Герман...» Выдыхаю беззвучно. «Грех! Она провоцировала!» — подает голос, поднимающийся с пола Баталов. «Жопой крутила передо мной!» Греховцев медленно моргает, делает выпад в сторону и, схватив Рому за шкирку, впечатывает головой в стенку шкафа. Тот глухо стонет и даже не пытается сопротивляться. Германа это словно заводит. Вздернув друга вверх, он бьет кулаком в лицо, отчего тот снова заваливается. Я же, зажав руками рот, вскрикиваю с каждым ударом. «Вставай!» — рычит Герман. «Все, хватит! Грех! Хватит!» Следует очередной удар в челюсть, от которого Баталов улетает на середину кухни, а попавший на его пути стул с грохотом переворачивается. Не знаю, сколько бы еще продолжалось избиение, если бы я не взяла себя в руки. «Герман!» — зову его. «Герман!» Рома лежит лицом в пол, пытаясь опереться на руки, чтобы подняться, но сил явно не хватает. Они разъезжаются по кафелю в стороны, и он снова падает. Греховцев, нависнув над ним, шумно дыша, молча наблюдает. «Герман!» Приблизившись, трогаю его за плечо. Он вздрагивает, как от удара током, но на меня не смотрит. Поднимает друга за грудки и прижимает спиной к стене. «Нахуй свалил отсюда!» Выплевывает в лицо. «Попадешься на глаза, урою!» «Из-за нее, что ли?» Окровавленным ртом шепелявит Рома. «Она сама ко мне лезла!» Слышится глухой звук очередного удара, на этот раз в живот. Согнувшись пополам, бедняга хватает воздух открытым ртом, а Герман, схватив за ворот рубашки, заставляет его выпрямиться. «Пошел! Вперед!» Больше Баталов не спорит. Сильно шатаясь, бредет через прихожую, на ходу прихватывает свою обувь и вываливается из квартиры. Как только дверь за ним закрывается, я срываюсь с места. Подлетаю к Греховцеву и висну на его шее. Мне почему-то кажется, что наш обычай должен его успокоить. Что сейчас он посмотрит мне в глаза долгим взглядом и вопьется в поцелуем. Но, похоже, я где-то просчиталась. Глядя в сторону, Герман снимает мои руки со своих плеч и молча идет в ванную. Я бегу за ним. «Герман!» – прошу жалобно. «Посмотри на меня!» Но он ведет себя так, словно меня рядом нет. На лице каменная маска, глаза цвета грозового облака. Механическими движениями моет руки под краном. и проходит мимо меня все так же, словно не замечая. Я семеню следом. От него веет таким холодом, что меня начинает сотрясать дрожь. Все тело покрывается крупными мурашками, зуб на зуб не попадает. «Герман!» Сиплю, чувствуя, как пропадает голос. Он молча натягивает на себя толстовку, обувается и выходит из квартиры. Я порываюсь его догнать, но на пороге заставляю себя остановиться. Это бесполезно. Каким-то шестым чувством понимаю, что трогать его сейчас бессмысленно. Закрываю за ним дверь и, обхватив голову руками, медленно сползаю по стене. Вот и рвануло. Как бы ни было сейчас страшно и больно, следует признать, виновата я сама. Нужно было сразу Герману все рассказать. Он бы мне поверил. Он всегда мне верит. Я сама все испортила. Поднимаюсь и на затекших ногах плетусь в кухню убирать последствия драки. Поднимаю стул, грохнувшуюся со стола салфетницу, и принимаюсь отмывать пол от засохших капель крови Баталова. Ему сильно досталось. Остается только надеяться, что Герман, не добивать его, ушел. Наступает вечер. За окном постепенно темнеет, а Греховцева все нет. Я ему не звоню и не пишу. Сидя на подоконнике кухни, терпеливо жду его возвращения. Знаю, он придет. Остынет, подумает и вернется. Проходит еще 2 часа, и, не выдержав, решаю его набрать. Слушаю равнодушный голос автоответчика и, отключившись, ложусь спать. Засыпаю на удивление быстро, а просыпаюсь от того, что меня поднимают на руки. Я с просонья не сразу понимаю, что происходит. С перепуга, потеряв опору, машу руками и хватаюсь за широкие плечи. Прижавшись лицом к прохладной после улицы толстовке, облегченно выдыхаю. Вернулся. Герман усаживает меня на подоконник и, нависнув, смотрит в глаза. Его лицо уже не такое неживое, каким было, когда он уходил. Но он все равно еще жутко зол. «Рассказывай». «Хорошо». «Как давно за моей спиной он тебя лапает?» Мое сердце пропускает удар. «Это первый раз. Честно». Герман продолжает сверлить взглядом. Вижу, что до конца не верит. Тяжело сглотнув, впиваюсь ногтями в собственные ладони и начинаю. «Прости меня. Я, наверное, сразу должна была рассказать». «Говори», —